Глава 11. Черноморцам слава. После поражения Бибикова под Анапой падишах Селим III издал грозный ферман к мусульманам Кавказа. «Ныне, — провозгласил он, — наступила священная война против неверных. Разоряйте и расхищайте их всех. Берите в плен их жен и детей. Обогащайтесь их пожитками». В конце фирмана султан обещал послать на Кавказ непобедимого Батал-Пашу с пушками. Этот Гази, победитель, привезет мешки пиастров, халаты, сабли и шубы на лисьем меху, подзорные трубы и часы швейцарские в награду достойным. А недостойные будут караться по мусульманским законам, младенцев отнимут у матерей, мужьям не позволят спать с женами. 12 июля 1790 года эскадра Ушакова вернулась в Севастополь после очередной победы. Возле Анапы встретился флот турецкий под флагом самого Кучука, и русские моряки заставили его бежать без оглядки. Бой этот в проливе Керченском запомнился. Турки, не выдержав огня, даже захлопывали окошки боевых портов, а все, кто был на верхних палубах, ускакали в нижние деки, боясь быть сраженными. По возвращении в родимую гавань Федор Федорович праздничный устроил ужин для офицеров эскадры. «Господа офицеры флота христианского, сами вы убедились ныне, что противу неприятеля, сражавшегося по правилам, мы, от правил ненужных отвратясь, действовали по обстоятельствам, и виктория состоялась славная, России надобная. Теперь берега таврические от десантов турецких избавлены». Новая тактика Ушакова была такова, что, будь Ушаков адмиралом флота британского, болтаться бы ему на виселице в Тауэре, ибо Англия такого нарушения традиции никому не прощала. Оставшись один в своей каюте, Федор Федорович думал: много, даже слишком много делает он такого, что не стал бы делать никакой флотоводец, даже искусный. И не потому ли я начал побеждать? А компания на суше была бездейственна. Потемкин не хотел прерывать переговоров, которые неофициально вел с турками, и потому нарочито сдерживал порывы своей армии. Однако Ушакову велел держать флот в готовности. Лето на Руси выдалось холодное, дождливое, но хлеба вошли в рост, изобильны были и покосы. Хлеб и сено — товары неразлучные, ибо как человеку хлеб надобен, так и скотина без сена не выживет, а могучей кавалерии воинской подсыпай еще и овса торбами исполинскими. Севастополь ждал приезда Светлейшего. На флагмане Рождество Христово Ушаков велел подновить для гостя лучшую каюту. Но Потемкин прежде заехал в Херсон, в Николаев, где в общении с чинами флотскими сам убедился, как много недругов у адмирала Ушакова. Завидуют таланту, презирают за прямоту и открытый нрав, а победы приписывают удачи. Потемкин зачитал недругам Ушакова письмо Екатерины. «Победу Черноморского флота, — писала она, — праздновали вчерась молебствием в городе у Казанской. И я была так весела, как давно не помню. Контр-адмиралу Ушакову великое спасибо». «Если бы Федор Федорович, — рассуждал Потемкин, — был при Рочинсальме, флоту российскую не знать бы позора того, какой доставил ему принц Нассау-Зиген. Прав был князь Репнин, предупреждавший меня, что на рожон лезть ума не надо». Пока Ушаков был в море, Курносов утруждался в Байдарской долине, принося в жертву флоту деревья старинные ради нужд корабельных. Когда же вернулся в Севастополь, Ушаков выразил желание повидать его сразу же. Был контр-адмирал мрачен, а разговор начал издалека, с выговора мастеру. В погоне за флотом турецким не поспели мы. Скорость султанов лучше нашей. Обводы у них мастерские, по шаблонам французским. В штабе порта, сколоченном наспех из досок, благоухало мандаринами. В кувшинах олел турецкий нурдек, гранатовый сок. В двери с улицы скребся черный ливорнский пудель. «Прохор Акимыч», — с натугою произнес Ушаков, — «ты уж крепись, сколь можешь. Выпала мне доля такая, нанести тебе, друг мой, рану страшную, сердечную и кровоточащую». «А что случилось-то?» — насторожился Курносов. «Сыночки твои пропали безвестно у Рочен-Сальма по вине принца Насаусского. Сам понимаешь, вряд ли спаслись». Курносов остался недвижим, будто окаменел. Собака скулила с улицы, просилась к хозяину. Ушаков отворил дверь и впустил пуделя. Черныш, благодаря его виляниям хвоста, положил голову между ног хозяина, ожидая ласки. — Вот и все, — сказал Курносов собаке. Ушаков разлил по чаркам вино. — Выпей. Горю твоему пособить не могу. Одно сделаю. Пиши рапорт об отпуске по болезни. Отпущу тебя. Езжай, куда глаза глядят. Может, даст Бог и полегчает? — Да куда ж мне ехать-то? — горевал мастер. — Не плачь, свет велик. Ушаков выложил перед ним патент на чин бригадира. Вот тебе. С мундиром белым флотским. Ах, на что мне все? Если б не эта вот псина, руки б на себя наложил. Да на кого мне собаку-то оставить? Уже не думал бригадир флотский повстречаться с господином Радищевым, но повстречался. Правда, не лично с ним, а с книгой его, которую и вывез из Севастополя от руки кем-то из офицеров, переписанную. В дороге до Петербурга читал в коляске и сравнивал. Заунывные шелестящие дожди сеялись на поникшие травы. Убогие жительства глядели на путника кособокими окошками. Нищенская юдоль сквозила в настежь раскрытых дверях сельских часовен, где отпевали покойников. И невольно вспомнилась бодрая, самоуверенная юность. Как ехал лесом до Казани, как срывал первые в жизни поцелуи с ярких губ Анюточки Мамаевой. Где это она теперь? И, может, в ту пору, по наивной младости, не замечал он того, на что столь жестоко указывал ему теперь господин Радищев своей пагубной книгой. «Плохо нам», — говорил мастер, собаку гладя. На редких станциях бригадир глушил водку стаканами, кормил не себя, а собаку. С нею и разговаривал, единым и с тобою, сиротиночки. По обочинам дорог брели куда-то солдаты. Прохор Акимыч иногда окликал сержантов. — Куда поспешаете-то, братцы? — Велено до Лифляндии брести. В Ригу бы-то. Сказывают, пруссаки войну хотят объявить нашему российскому величеству. Пруссия ультиматумом возвещала миру, что желает забрать у поляков Торн и Данцик, а вместо этого отдать им Киев и Белоруссию. Курносов доехал до столицы, когда салюты в честь побед черноморцев отгремели и пушки готовились возвестить о мире со шведами. Мир, заключенный в убогой деревушке Верела, так и назывался Верельским. Бригадир хотел поместиться на жительство у Демута, но в эту гостиницу с собакою не пускали. Пришлось снять две комнатенки в номерах мадам Шаде. Обедать ходил в паштетные и кондитерские. А в жизни так часто бывает. Вспомнишь о человеке, давно невиденном, и обязательно его встретишь. Анна Даниловна Прокудина, урожденная Мамаева, встретилась ему в кондитерской, где угощала своих дочерей пирожками копеечными и леденцами в бумажке завернутыми. По скудости угощения догадался Прохор Акимович, что в жизни этой женщины все давно порушилось, как и у него тоже. Их взгляды нечаянно соприкоснулись. Бригадир встал и спросил, ради чего она в Петербурге. А вот Манечка, вот и Танюшенька. По вдовости убогой решила их в Смольный институт определить. Да напрасно тратилась на дорогу дальнюю. Девиц благородных берут в Смольный лишь по заслугам отцовским или дедовским. А какие заслуги перед отечеством могли быть у ее мужа пьяницы, взяточника и картежника? Вот и горевала вдова. Надобно в Казань возвращаться, пока в конец не проелись. Годы-то летят скоро. Может, хоть с женихами повезет. По облику женщины и по тем копеечным пирожкам было видно, что вдовство ее не сладкое. Стало мастеру жаль ее. И откровенно сознался в своем одиночестве. Жену Бог прибрал в чуме херсонской, а сыночков при Рочинсальме погубили. Остался я один с песиком.